Глава 8. В отличие от большинства государственных учреждений, министерство не закрывалось по пятницам. В нем оставалась дежурная бригада и штатный состав автоевнухов, управляемых разумным зданием. Когда Фатима вошла в офис вместе с Хадией, она практически не обратила внимания на пустоту или странную тишину. В своей голове она все еще переваривала прошлую ночь. «Обычно я провожу пятницу с кузинами», — поделилась Хадия. «Но я рада, что вы позвонили». Фатима осознала, что она не просила Хадию приходить. Скорее, потребовала. Это было грубо. Но это говорило о том, насколько она взвинчена. Этим утром она твердо решила отправиться на работу. Даже выбрала консервативный костюм. Синий, с темно-бордовым галстуком и крепкими коричневыми туфлями. Игры в денди могут подождать. Ну, помимо золотой заколки для галстука и запонок из того же набора. Не говоря о котелке и трости. Может, фиолетовая рубашка в полоску считается за дендизм? Как бы там ни было, она собиралась подойти к делу со всей серьезностью. Трудно признать, но Ахмат оказался прав. Ей стоило отработать подозреваемого в маске. Вместо этого она отодвинула расследование на задний план, дожидаясь результатов Асима. Отчасти причиной тому была Сити, чье возвращение повлияло на нее больше, чем ей хотелось признать. Но город не стоит на месте только потому, что она решила взять выходной. «Будьте начеку», — сказала Фатима, когда они подошли к лифту. «Лучший совет, который я могу дать агенту». Хадия была в министерском кителе, длинных темных юбках и с сумкой, переброшенной через плечо. Хиджаб, однако, был темно-зеленого цвета. Она что, пыталась подобрать одежду в тон прошлого костюма Фатимы? Но спасибо, что пришли. В деле появились новые зацепки. Само собой. Хотя мне интересно узнать, что за новые зацепки появились между вчерашним вечером и сегодняшним утром. Двери лифта разъехались, и они вошли внутрь. «Больше, чем вы можете предположить», — ответила Фатима. «Подвал». Лифт начал спускаться, и она обернулась, тут же наткнувшись на полный предвкушение взгляд Хадии. Аккуратно выбирая слова, она рассказала о произошедшем ночью, разумеется, исключая Сити и называя Ахмада информатором. Пока Фатима говорила, она позволила руке прижаться к ребрам. Сити дотащила ее домой, перевязала рану, а затем свернулась вокруг нее на кровати, напевая песню, погрузившую ее в глубокий сон. Когда она проснулась, нубийка, разумеется, уже исчезла. Как и боль. Осталось только слабое жжение. Странно. Может, она зря переживала, и ребро не треснуло, а удар прошел вскользь. Когда она закончила, Хадия шумно выдохнула, словно это она вела рассказ. «Ваша ночь определенно была более волнующей, чем моя. Аль-Джахиз вернулся?» «Останови лифт», — скомандовала Фатима, и кабина, покачиваясь, зависла. Она уперлась взглядом в Хадию и строго произнесла. «Этот человек в черном. Кем бы он ни был, он может оказаться замешан в массовом убийстве. Он может оказаться преступником. Но он не Аль-Джахиз. Значительная часть нашей работы заключается в отшелушивании иллюзий. Не попадитесь в одну из них». «Вы правы», — дёрганно кивнула Хадия. «Конечно». Фатима приказала лифту продолжить движение. «Но вы думаете, что здесь есть связь?» — предположила Хадия. «В городе появился человек, который утверждает, что он Аль-Джахиз и оставляет огненные визитки. Члены посвященного ему братства найдены сожженными заживо. И некто, подходящий под описание, был замечен на месте преступления», — добавила Фатима. «Но почему этот самозванец на вас напал?» Фатима над этим размышляла, но до сих пор не нашла хорошего ответа. «Может, я выделялась?» «Что насчет Ифрита? Вы его видели?» «Не совсем. Видела странно движущийся огонь, но и все». «Зачем тогда мы едем в подвал?» Хадия выглядела сконфуженной. потому что там находится библиотека. Точно. И мы направляемся в библиотеку, потому что... Потому что там все книги. Фатима уставилась на нее своим самым невыразительным взглядом. Двери лифта разъехались, и она вышла, оставляя Хадию с озадаченным выражением на лице, которое вскоре сменилось священным трепетом. В министерстве размещалась одна из крупнейших библиотек города. Она занимала почти всю нижнюю часть здания, целых два этажа книг и манускриптов, охватывающих столетия из всех частей мира. Насколько она понимала, некоторые даже не из этого мира. Они стояли на настенных полках, почти дотягивающихся до высокого потолка. До верхних полок можно было добраться с помощью лестницы, скользящей по рельсам. Другие полки аккуратно тянулись по обеим сторонам зала. На втором уровне в центре хранились более редкие работы. В задней части помещения раскачивался туда-сюда колоссальный маятник, сделанный из железного троса с огромным золотым диском в виде солнца, покрытым геометрическими узорами. На вершине древних часов был циферблат полумесяц со знаками зодиака вместо цифр. «Ух ты!» — разинула рот Хадия. «Вы еще хранилище не видели», — ухмыльнулась Фатима, продолжая идти. «Погодите!» — Хадия бросилась вдогонку. «У нас есть хранилище? Что там хранится?» Фатима не ответила. Некоторые вещи новобранцам лучше узнавать самостоятельно. Она вывела их в пространство в центре этажа, где были расставлены длинные столы для чтения с подносчиками книг. Перед одним из них стоял единственный обитатель библиотеки. Загрос служил в министерстве библиотекарем. Марит размером с носорога, если бы тот стоял на задних лапах, одетый в вышитую лилиями мантию цвета индиго с длинными рукавами. Фатима полагала, что это халат. В отличие от носорога, кожа джина была цвета лаванды, а четыре золотых завитых рога покрывали аметистовые полоски. Но его характер мало отличался от носорогов. Загрос фанатично оберегал библиотеку и был печально знаменит тем, что запрещал агентам доступ за малейший проступок. Большинство жаловались, что он придирчивый, неприятный и легко выходит из себя. Фатима считала иначе. На самом деле джин попросту был невероятным снобом. В подтверждение ее мнения им понадобилось трижды позвать библиотекаря, прежде чем он соизволил опустить на посетительниц взгляд. В сонных глазах за серебряными очками застыла смесь скуки и недовольства. «Библиотека закрыта!» — лениво крикнул он. «Возвращайтесь в рабочие часы!» Загрос поднял украшенную кольцами руку с наманикюренными когтями, отмахиваясь от них, как от детей. «Библиотека открыта по пятницам», — напомнила Фатима. Заостренные уши джинна дернулись, и он что-то пробурчал на фарси, прежде чем вернуться к арабскому. «Ну, похоже, ты в чем-то да разбираешься. Рад за тебя. Но я занят, так что без разницы». Он указал на стол, где под листами спектрального стекла лежали обрывки пожелтевшего папируса. В пергаменте оставались прорехи, а еще несколько фрагментов лежали в маленьком ящике. «Это Мераицкий?» — спросила она, разглядывая свиток. «Второе столетие». Загрос обернулся и поджал фиолетовые губы, прежде чем медленно протянуть. «Третье. Но Мераицкий, да». Фатима наклонилась вперед, делая вид, что заинтересовалась. Когда джин был в плохом настроении, апелляция к его врожденной библиофилии могла помочь. Особым штрихом стало перепутанное столетие, поскольку исправлять других являлось смыслом жизни подобных типов. «Я думала, что Мераицкий не поддается расшифровке. Потерянный нубийский язык». «Он продолжает оставаться непостижимым», — признал Загрос. Он указал на обрывки пергамента между закрепленными стеклами, светящимися нефритовым светом. Там, где касались его когти, символы менялись и превращались в арабские. «Мы знаем, что это означает дверь, это птица, Но что получается, если их соединить вместе? Фатима чуть не предложила дверь-птицу, но библиотекарь не был известен своим чувством юмора. «Расшифровка слов не помогла нам понять язык», — сетовал он. «Две разные задачи, понимаешь. Я работаю над теорией, что синтаксис может блокироваться магией, специально затрудняя понимание. Весьма хитроумно». Фатима бросила взгляд на Хадию, подталкивая ее в сторону Джинна. Напарница быстро поняла, что от нее требуется. «Где эта книга нашлась?» — спросила она. «В гробнице Амани Шакете, царица Куша в конце первого века до нашей эры», — ответил Загроз с пылающими от возбуждения золотыми глазами. «Одна из знаменитых Кандакия. Титул правящих цариц Куша. Возможно, это поминальная песня, плач к богам или философия загробной жизни. Мы ее одолжили у Судана. Она все это время пылилась в их коллекции, пока суфии занимались всякой радикальной нумерологией в священной геометрии. Некоторым только дай почитать Маркса». Он осекся и посмотрел на них так, словно заново увидел. «Приятно слышать, что кто-то еще интересуется алфавитно-слоговым письмом. Чем я могу сегодня помочь, агенты?» «Мы ищем работы об Аль-Джахизе», — сказала Фатима. «Их не так уж мало», — поднял бровь Джин. «Лучшие биографии и свидетельства очевидцев». Загроз задумчиво постучал пальцем по бивням, изгибающимся вверх изо рта. Их острия были покрыты серебром, и с них свисали крошечные колокольчики, позвякивающие от его прикосновений. «Самые популярные исторические биографии написал Гитани. Есть еще литературные работы Махфуза и Хусейна. Религиозные интерпретации суданских факиров». Он повернулся, бормоча на ходу, и скрылся в глубине библиотеки. Фатима и Хадия следовали за ним. Джин двигался быстрее, чем можно было подумать, глядя на его габариты, и они успевали ориентироваться только по развивающейся мантии, скрывающейся за углами, и звону колокольчиков. «Быстро он пластинку сменил», — прошептала Хадия. Она вскрикнула, с трудом поймав брошенный Загросом толстый том. «Джинны во многом похожи на нас», — сказала Фатима и перехватила летящую в нее книгу, не сбавляя шага. Им просто приятно знать, что их увлечение интересует кого-то еще. «Как моя кузина, которая коллекционирует механических птиц», — заметила Хадия. «Но зачем мы это делаем?» Она поймала вторую книгу поверх первой и удовлетворенно улыбнулась. «Как вы сказали раньше», — ответила Фатима, между делом поймав еще два тома, «в городе появился человек, утверждающий, что он Аль-Джахиз». Человек, присутствовавший на месте убийства братства, посвященного его памяти. Аль-Джахиз — та самая ниточка, что связывает эти события. «Вы считаете, что кто бы ни притворялся Аль-Джахизом, его личность, скорее всего, основывается на книгах вроде этих? Братство лорда Уортингтона занималось тем же. Мы не создаем профиль Аль-Джахиза, мы создаем образ того, каким его запомнили люди». Фатима должна была признать, что новенькая хороша. Раздался еще один вскрик, когда к ним полетел новый толстый том, заставив Хадию уронить свою стопку, но в ловле книг ей еще надо потренироваться. Несколько часов спустя они сидели среди стопок книг, разложенных по всему столу. Единственным звуком был постоянный свист рассекаемого воздуха от маятника. Библиотекарь предоставил им больше материала, чем они могли обработать. Напарницы начали с популярных вещей, чтобы затем перейти к менее известным. Хадия не сумела уговорить Загроса, чтобы он разрешил принести печатную машинку, которую он называл раздражающим и какофоническим приспособлением, а потому делала записи ручкой. Все же у нее получилось написать несколько страниц. Добравшись до конца, Хадия остановилась, чтобы дать отдохнуть руке. «Мне кажется, у меня свело запястье», — поморщилась она. «Прочитайте, что мы нашли». Фатима закрыла книгу и свои уставшие глаза. Хадия перебирала листы, пока не отыскала начало записей. «Аль-Джахис. Но для начала никто на самом деле не знает его имени». На этом сходились все книги и свидетельства. Аль-Джахис не являлась настоящим именем, скорее псевдонимом. О самом знаменитом человеке в современной истории не знали даже такой простой вещи, как его имя. «Неизвестно, взял он его сам или ему присвоили это прозвище», — продолжала Хадия. «В любом случае большинство писателей соглашаются, что именно это является источником споров по поводу его происхождения и школ мысли, которые появились после его исчезновения. Школа темпоралистов утверждает, что он путешественник во времени и является тем же человеком, что Аль-Джахис из Басры IX столетия». Абу Усман Амр ибн Бахр Аль-Кинани Аль-Басри, продекламировала Фатима. «По прозвищу Аль-Джахис», — кивнула Хадия. «Пучеглазый». «Не слишком лестно. Сегодня большинство думают, что у него был дефект роговицы. О его ранней жизни известно мало, но ему приписывают авторство 200 книг, если верить историям, обо всем, от зоологии до философии. Темпоралисты утверждают, что два Аль-Джахиза на самом деле один человек. Однако ничто в информации о средневековом Аль-Джахизе не указывает на то, что он был изобретателем. Наверное, они спутали его с Аль-Джазари из XIII века. Абу Аль-Из ибн Исмаил ибн Аль-Раззас Аль-Джазари — механик-изобретатель, математик и астроном, которого называют «Да Винчи исламского мира». На эту ошибку указывали, но темпоралисты довольно упрямые. Некоторые даже говорили, что сначала Аль-Джахис вернулся под именем Аль-Джазари. Они даже его биографию толком не знают. Первый Аль-Джахис, скорее всего, был абиссинцем. Все соглашаются, что современный Аль-Джахис из Судана. И никто не упоминает, что он был пучеглазым, так что причина этого прозвища остается загадкой. «Люди умеют подбирать факты, которые подходят к их теориям», — ответила Фатима. Темпорализм пользовался популярностью среди механиков и людей, склонных к науке. Каждые несколько месяцев министерство расследовало дело, где один из них пытался построить машину времени, используя нелицензированную магию и нестабильную алхимию. Последний такой изобретатель попробовал ее собрать в жилом доме. Во времени он не попутешествовал, зато сумел переместить половину своего этажа на 10 кварталов, прямо на дневной трафик. «Потом есть еще трансмиграционисты», — читала Хадия. «Школа возникла вокруг тех суфиев, которые использовали концепцию Танасух в спорах о метемпсихозе, учение о переселении душ в некоторых исламских течениях. Они утверждают, что современный Аль-Джахис — реинкарнация первого. Но эта теория считается еретической, ее осудили улемы и даже большинство суфиев. Основная часть ее последователей сегодня — буддисты и индуисты. В Бенгалии даже фестиваль проводится. Еретически или нет, идеи о перерождении Аль-Джахиза распространились широко и не только среди неортодоксальных суфиев. Несмотря на то, что над теорией насмехались, называя ее деревенскими предрассудками, можно без труда найти и каирцев, которые с ней соглашались. Существует еще около десятка теорий его происхождения. Хадия подняла несколько листов. Суданские суфии считают, что он глашатай Махди. Часть коптов называют его предвестником Армагеддона. Ни у кого из них нет оснований для этих утверждений. Им и не нужно. Загадочность Аль-Джахиза открывает простор для интерпретаций. «Люди определяют его так, как им хочется», — подхватила Хадия. «Так что самозванцу не обязательно выбирать конкретный образ», — закончила Фатима. «Толпа прошлой ночью. В том человеке в золотой маске они видели Аль-Джахиза. Даже если у каждого из них было о нем свое представление, это не играло никакой роли. Аль-Джахис настолько окутан мифами и сплетнями, что он может оказаться каким угодно». «Это опасно». Потому министерство серьезно относится к людям, называющими себя аль-джахизами. Он не первый, но от них всегда проблемы из-за того, что они разжигают в толпе. Люди хотят и готовы верить, даже когда самозванцы полубезумны. А этот как? Полубезумен? Вспоминая его глаза, Фатима покачала головой. Сила? Да. Но в них не было ничего безумного. «Итак, мы знаем, чего мы не знаем об аль-джахизе. Как насчет того, что мы знаем?» Хадия снова перелистала свои записи, вынимая следующую страницу. «Считается, что впервые аль-джахиз упоминается аль-хаджем Амаром Талом, завоевателем и основателем Токулерской империи. В 1832 году он был бродячим мистиком. На обратном пути из хаджа он встретил Ибрагим Пашу, тогда главнокомандующего в сирийской кампании, губернатор Каира, правитель Египта, приемный сын, соправитель и преемник Мухаммеда Али. Амар Тал исцелил от недуга сына будущего Паши, после чего совершил знаменитое пророчество о появлении человека, который потрясет мир. Он называл его хозяином джиннов. Фатима вспомнила, что говорил старик из толпы. Хозяин джиннов — один из знаменитых титулов аль-джахиза. Предполагается, что где-то в это время человек, которому предстояло стать аль-джахизом, служил в суданском полку, сформированном из солдат-рабов. Некоторые даже утверждают, что его отправили с батальоном в Мексику, чтобы подавить восстание против Наполеона III в 1860-х. Но это похоже на очередные слухи. Поскольку к тому моменту он уже не был в египетской армии, впервые он появляется с титулом аль-джахиз в 1837-м в Судане, выступая против рабства в компании загадочного высокого человека, которого сейчас большинство людей считают джинном. 1837-й, отозвалась эхом Фатима. Она подняла книгу, перелистывая к отрывку, который хотела перечитать. В том же году произошла стычка на египетско-абиссинской границе после того, как сборщики налогов похитили эфиопского коптского священника из Судана. Абиссинцы с легкостью победили местный египетский гарнизон и освободили священника. Выжившие утверждали, что абиссинцы использовали колдовское оружие. Аль-джахиз исчезает из всех записей на 32 года, продолжила Хадия. Затем, в 1869-м, неожиданно прибывает в Каир, начинает учить алхимии и тому, что он называет потерянным искусством, осуществляя первые великие чудеса. У его тайных уличных школ начинают появляться последователи. Затем, в 1872-м, Исмаил Паша аннексирует абиссинскую территорию, начиная войну. Исмаил Паша — сын Ибрагим Паши, правитель Египта. Прочитала Фатима. «Которую мы снова проиграли», — добавила Хадия. «Всего за 2 дня. На этот раз люди обратили внимание на солдатские рассказы о магии. В то время аль-джахиз исчез. Сейчас считается, что он был в Абиссинии, следуя по стопам пророка, да пребудет над ним мир. Скорее всего, он и был источником их оружия». «Что абиссинцы ни в коем случае не признают», — проворчала Фатима. Она не могла понять, почему монархия оставалась такой скрытной. Они подписали мирный договор, и уже несколько десятилетий между странами не было никаких боевых действий. Но, опять же, абиссинские правители позволяли живым львам разгуливать по своим дворцам, и, по имеющимся сведениям, эти львы умели разговаривать. Так что, может, это и не самый странный аспект монархии. Хадия листала свои записи, пока не нашла нужное место. После войны в 1872 году Исмаил Паша узнал об аль-джахизе и арестовал его за предательство. Однако аль-джахиз заинтересовал его своими учениями. Хидив помещает его во дворец Абдин, чтобы он мог проводить эксперименты. Именно там аль-джахиз создает большую часть своих машин и пишет множество книг. Там происходит это. К Книга Фатиме не понадобилась. Каждая первогодка в министерстве знала эту историю. Как Аль-Джахиз построил великую машину из алхимии и магии. Как весь дворец был охвачен светом, из-за которого камни деформировались и переливались. В то время люди называли это работой суданского чародея Хидива. Сегодня это событие вспоминают как создание каналов Каф, ослабление барьеров между множеством реальностей, навсегда изменившее мир. «Никто не знает, зачем он это сделал», — читала Хадия. «Любопытство, озорство, злой умысел, но это открытие так и не сумели воссоздать». Фатима придержала язык, ее глаза устремились к хранилищу за раскачивающимся маятником. Это было не совсем правдой. Великая формула Аль-Джахиза, теория пересекающихся сфер, однажды была воссоздана с помощью машины, построенной ангелом-творцом. Он называл ее часами миров. Творец желал использовать свое изобретение, чтобы уничтожить этот мир, но вместо этого они с сети уничтожили машину. Отчеты по делу для большинства оставались засекреченными, а то, что осталось от часов, теперь находилось всего в нескольких футах от них, в хранилище, где министерство скрывало самые ценные секреты. «В течение следующих нескольких месяцев, — продолжила Хадия, — по всему Каиру начинают появляться небольшие группы джиннов, как и в других местах. В основном они скрываются, но Хидив чует, что происходит нечто грандиозное и начинает движение к большей независимости от Османской порты. Просит Аль-Джахиза изготовить для него магическое оружие, но тот не соглашается. Разгневанный отказом, Исмаил Паша посылает солдат конфисковать его изобретение. Когда они прибывают, Аль-Джахиз уже исчез». Она подняла насмешливый взгляд. «Всего лишь с дюжину версий того, как это произошло». Это было преуменьшением. Аль-Джахиз ослепил солдат Хидива, после чего прошел сквозь их ряды, пока они вслепую размахивали руками. Он превратил их в клубы дыма. Нет, он превратил их в крылатых баранов, что унесли суданца прочь. А может, он улетел на спине джина? Нет, это был механический джин, колесница, запряженная джинами. Или золотокрылая птица Рух. И так далее. Единственное, что было известно наверняка, в 1873 году Аль-Джахиз исчез, захватив большую часть своих машин и трудов. «У меня есть кузен, считающий себя Авгуром», — поделилась Хадия. «Он клянется, что Аль-Джахиз сбежал с помощью огромного устройства, состоявшего из бесконечного множества вращающихся колес, и что даже сейчас он путешествует между мирами, сопровождаемый магией. Но, думается мне, все это не важно. Ведь то, что затрагивает нас сегодня, в основном произошло после его побега». «Айва», — согласилась Фатима. «В течение 10 лет после исчезновения Аль-Джахиза начался рост национально-освободительного движения, поскольку Исмаил Паша погряз в долгах и все больше отдавал контроль европейским государствам. Джинны преимущественно скрывались за кулисами, но тоже участвовали в тех событиях. Однако лишь в 82-м в Тель-эль-Кебире они смогли заявить о себе в открытую, когда магия джиннов объединилась с освободительным пылом, чтобы изгнать британцев из Египта и сбросить их в море. Теперь эта дата отмечается как явление. Что бы ни произошло с Аль-Джахизом, именно они создали этот новый мир». «Я просто подсчитала», — поморщилась Хадия. «В 1830-х Аль-Джахизу было около 20. Значит, к тому времени, как он исчез, ему было за 60. Тому, кто претендует на его имя, должно быть сколько? 100 лет? «Человек, которого я вчера видела, точно на 100 не выглядел», — поддержала Фатима. «Хотелось бы, чтобы люди обратили на это внимание. Было бы здорово, если бы нашлись его ранние последователи, которые могут выступить против самозванца». «Без шансов», — покачала головой Фатима. «Последователи Аль-Джахиза исчезли вскоре после него, предположительно, чтобы спрятать наиболее секретные труды мистика. Самым молодым из них, если они еще живы, сейчас около 70 лет. Министерство искало их десятилетиями, но так никого и не обнаружило. «Что насчет его спутника?» — спросила Хадия. «Который раздваивался. Эта часть истории мне непонятна». «Сама еще не разобралась», — ответила Фатима. Она снова потерла свои ребра. «Не знаю, кем был тот человек или как он сделал то, что сделал. Там действовали какие-то чары». «Так в чем связь с лордом Уортингтоном?» — задумчиво кивнула Хадия. Фатима постучала пальцами по обложке книги, она обдумывала этот вопрос, пока они составляли профиль. Лорд Уортингтон был настолько одержим аль-Джахизом, что даже создал посвященное ему братство. Насколько я понимаю, они охотились за каждым клочком его одежды, личными вещами, чем угодно, как за святыми реликвиями. Он был одержим аль-Джахизом до такой степени, что хотел им владеть, быть его частью, а может и стать им. «Думаете, самозванец был членом братства Уортингтона?» — округлила глаза Хадия. «Ничего лучше я не придумала. Кто-то вжился в роль аль-Джахиза, кто-то знавший о братстве лорда Уортингтона, даже о том, когда братство собиралось вместе и где. Кто-то, кто мог проникнуть в поместье невидимым и незамеченным. Слишком много частей мозаики совпадает». «Но почему?» «Может, недовольный сотрудник?» — Фатима захлопнула книгу. «Кто-то, желавший убрать английского пашу со своей дороги. Или член братства, который слишком далеко зашел в своей игре в аль-Джахиза. Звучит правдоподобно, но не объясняет предположительного ифрита». «Нет», — признала Фатима, вспоминая странный огонь. «Но будем решать по одной загадке за раз». Их разговор прервал загроз, вышедший из башни над ними. «Вы обе должны понимать», — протянул он, «что вежливые люди соблюдают тишину ради других посетителей». Фатима обвела взглядом пустой читальный зал. «Мы единственные посетители». «Значит, вам стоит утихнуть ради собственного блага». Напарницы обменялись взглядами. Похоже, срок заработанной симпатии истек. «Складывается, однако, впечатление, что сегодня я не только библиотекарь, но и посыльный». Джин протянул маленькую запечатанную трубку, брезгливо удерживая ее между когтистыми большим и указательным пальцами. «Это доставил автокурьер. Он не сумел пробраться дальше приемной, так что я был вынужден подниматься целый лестничный пролет, поскольку эти лифты не способны вынести вес моего цветущего тела, и затем еще спускаться назад, только чтобы выяснить, что послание даже не для меня. Разве не замечательная история?» Фатима приняла письмо с благодарностями, хотя библиотекарь уже удалился. «Он всегда такой?» Хадия продолжала смотреть вслед за Гросу. «Нет, иногда у него по-настоящему плохое настроение». Она прочитала записку. «Похоже, у нас появилась причина выйти сегодня в поле. Были когда-нибудь в Сите-Жарден?» «Город-сад». «Ни у кого из моих знакомых нет таких денег», — покачала головой Хадия. «Значит, считаете это возможностью совершить визит. Мы только что получили наводку. Кто-то в этом районе обладает информацией о братстве аль-Джахиза и может ею с нами поделиться. Давайте сначала пообедаем. Проголодались?» «Умираю от голода», — Хадия почти застонала. «Но...» Она указала на циферблат со знаками зодиака. «Думаете, нам хватит времени для ас-салята? Сегодня пятница. Есть масджиды, открытые для женщин. Это по дороге, мне кажется. И проповедь недлинная». Ас-салят — то же, что намаз. Обязательные молитвы. Фатима посмотрела на часы, чувствуя себя немного виноватой за нетерпеливость. «Или мы можем просто помолиться здесь», — предложила Хадия. «Главное — сохранять дин». «Дин» — многозначный исламский термин, чаще всего переводится как «вера» или «религия». «Нет», — сказала Фатима. новой напарнице новые уступки. Ничего страшного, я не против. Как раз и голову можно прочистить. Только у меня нет хиджаба, одни котелки. Хадия порылась в сумке и достала синий головной платок. Будьте начеку.